Гибель Карны от руки Арджуны. Санджая сказал: «Кришна, мудрый вожатый, воскликнул, сын Радхи, смятеньем объятый, наказан судьбою на этой равнине, и долг, и закон вспоминаешь ты ныне. Известно, что низкий в злодействе повинный винит не себя, а напасти судьбины. Когда Драупади в одном покрывали тащили вы, платье с безгрешной срывали с Дукшасаной, с глупым Дурьотханой вместе, ты думал о долге, законе и чести, когда ты советовал, чтоб Кауравы едой, что полна была страшной отравы, кормили Пхиму на погибель бедняги, ты думал о долге, законе и благе, когда для Пандава в блужданье лесного окончился срок, и ты не дал им снова воссесть на отцовском наследственном троне, ты думал о долге, любви и законе, когда пятерых попытался ты, братья, в жилище поджечь смоляном, честь утратив, их сон да вовеки не кончится долгий, ты думал о правде, законе и долге, когда царь Шакуни, столь дерзкий от злости, игравший с огромным умением в кости Юдхиштхиру, даже не знавшего правил с собою играть в царском доме, заставил, когда обыграл его в грязной забаве. Ты думал о долге, законе и праве, когда в пору месячного очищения пришла Драупади, дрожа от смущения, а ты издевался над нею без меры, ты думал о святости долга и веры. Когда ты сказал ей, страдающей тяжко, другого супруга найди, о бедняжка, в чистилище скрылись Пандавы без вести, ты думал о долге, законе и чести. Когда благородному предан деянью сын Арджуны, юный герой Абхиманью, был вами убит на истоптанном лоне, ты думал о долге, любви и законе. А если не знаешь закона и долга, зачем языком ты болтаешь без толка? Теперь-то закону ты вспомнил служение, но поздно, погибнешь ты в этом сражении, как Нала, обыгранный в кости пушкарой, вновь царство добыл себе доблестью ярой. Так доблестью все, уничтожив коварство, Пандавы опять обретут свое царство. Им сомаки в битве помогут все правы, и отчи они овладеют державой. Сынов Тхритараштры они уничтожат, их долг поведет, и закон им поможет. Ты царство забрал, по какому же праву взываешь теперь о пощаде к Пандаву, когда твоя служба Дурьотхане длилась? Где был твой закон? Где была справедливость? Так спрашивал Кришна, блюститель завета. Сын Радхи, пристыженный, не дал ответа, но губы героя от гнева дрожали. Таким же он яростным стал, как в начале, и с Арджуной снова повел он сражение. Сын Кунти от Кришны услышал речение: «О, мощью обильный, закону мы служим, срази же врага богоданным оружием!» И Арджуна вспомнил, пылая от гнева, все то, что Карне говорил Васудева. И огненный блеск, небывалое дело, тогда излучило воителя тела. Из лука, что был им от Брахмы получен, сын Радхи метнул в него стрелы, измучен поднять колесницу, подбитую Силес, но Арджуны стрелы в героя вонзились. Из лука, что дал ему семиязыкий огня повелитель, сын Кунти великий метнул в него стрелы, и огненно-ало оружие огни тогда запылало. Но стрелы направил Карна солнцеликий из лука Варуны, всей влаги владыки, и огни оружья они усмирили, вселенную черные тучи закрыли. Но стрелами Вайю сын Кунти могучий развеял, как ветром, огромные тучи. Тогда-то сын Радхи решил: непомерный, грозящую недругам гибелью верной, сразит сына Кунти стрелой огневою. И только он сблизил стрелу с тетивою, как сдвинулась ход мироздания, наруша земля, и кипучая влага, и суша, нагрянула буря, песок поднимая, вселенную тьма поглотила густая. О, горе нам, горе! В небесном чертоге кричали: о, царь, потрясенные боги! Одни лишь пандавы теперь не кричали. Замолкли в смятении, замолкли в печали, сверкнула стрела, о возмездии взывая, как мощного Индры стрела громовая, и в грудь сына Кунти вошла свирепея, как вглубь муравейника детище змея. И Арджуна вздрогнул, стрелою пробитый, Гандиву он выронил, лук знаменитый, и лето земля затряслась беспричинно, а с ней и горы высочайшей вершина. Сын Радхи вселил в неприятеля ужас, и на землю спрыгнул он, и поднатужас решил, напрягая усилия, снова извлечь колесницу из праха земного, но вновь неудачею кончилось дело, судьба ему, видно, помочь не хотела. Сын Кунти пришел в это время в сознание, он вынул стрелу, чье ужасно блистанье, казалось, ее острие, заостренней двух крепких, двух сложенных вместе ладоней. Ильяма всеправый свой скипетр уставил, и сына Панду Васудева наставил. Карну обезглавь, да погибель обрящет, пока из земли колесо свое тащит. Внял Арджуна слову его, как приказу. Своею стрелой всегубительной сразу он стяг сына Радхи, низверг с колесницы. Алмазом украшенный цвет одиницы, усыпанный золотом и жемчугами, встречаемый с ужасом всеми врагами, войскам придававший отваги в боренье. Умельцев, художников лучших творенье, сверкающий блеском сиянье живого, пугающий обликом льва боевого, стрелой сына Кунти повергнутый ныне, во прахе лежал этот стяг на равнине. Мечты о победе, о славе и чести повергнуты были со знаменем вместе. Увидев повергнутый стяг величавый, «О, горе!» — вскричали твои кауравы, уже не надеясь, что в схватке великой одержит победу Карна солнцеликий. Сын Кунти Извлек между тем из колчана стрелу, что разила врага невозбранно, как жезл многогневного Индры сверкала, как луч многодневного солнца сжигала людей, лошадей и слонов низвергала, любое дыхание на смерть обрекала. Она, шестиперая, прямо летела, как Индры стрела громовая блестела, взвивалась, насыщена кровью и мясом, страшней становясь с каждым мигом и часом. Не диск ли нараенный, смертоточивый, или это ужасная палица Шивы, или это есть демон кровавый кровьяда, для коего мясо сырое отрада? Стрелу, наполнявшую страхом и дрожью не только бесовскую рать, но и божью, сын Кунти извлек, быстроту ее зная, и сдвинулась разом поверхность земная со всем, что в покое на ней находилось, или было в движении, росло и плодилось. Сказали святые на небе высоком: да мир не погубит она ненароком. Извлек ее Арджуна славолюбивый, изблизил стрелу с тетивою Гандивы, и лук натянул. И уверенно, властно он, сведущий в мантрах, сказал громогласно: да будет стрела, что сработана прочно, дыхание врага унести правомочно. Наставником преданный в чащу густую ушел я, отшельника долю святую познал и услышал друзей наставления. Во имя такого, ко благу стремления, пусть это стрела супостата не зложит, корну всепобедная пусть уничтожит. Стрелу, что похожа была на творенье того, от кого происходит горенье, стрелу, что своею сверкающей сутью и смерть наполняла смятеньем и жутью, сын Кунти метнул и воскликнул, ликуя: да радость победы! Стрелой извлеку я, как месяц пылая, как солнце сверкая, корну да повергнет стрела боевая, пусть мне над корною победу доставит, корну в обиталище ямы отправит. Владелец гирлянды и яркой короны, огнем торжества изнутри озаренный, метнул он победы, ища над корною стрелу, что и солнцем зажглась, и луною. Стрела полетела, и грозное пламя объяла всю землю с лесами, полями, и Арджуна яростью гневной богатой корну обезглавил стрелою заклятой. Так Индра от зла все живое избавил, он в Ритру стрелой громовой обезглавил. Так был обезглавлен на поприще бранном сын солнца Карна сыном Индры багряным. С тех плеч голова на равнину слетела, упало затем и могучее тело, как солнце в зените на небе осеннем, наполнив сердца храбрецов потрясеньем, свалилась во прах голова. Наступила пора, чтоб за гору скатило светило, и вот его диск цветом крови окрашен горит за горой среди пастбищ и пашен. Познавшая благо, душа не хотела покинуть красивое, мощное тело. Вот так покидает свой дом неохотно владелец дворца, где богатство бесчетно. А тело лежало безгласно, безглаво. Потоки из раны извергались кроваво, не горный ли кряж, не спровергнут высокий, и охрой окрашены льются потоки. Сиянье из тела корны излучалось, рожденное солнцем, к нему возвращалось, сливалось с закатным свечением алым. Застыли пред зрелищем столь небывалым в молчании две потрясенные рати. О, так еще день не пылал на закате. Но сомаки, быстро и шумно воспрянув, содеяли весело бой барабанов, в литавры ударили перед войсками, плащами размахивали и руками, и в раковины затрубили пандавы. Их недруг лежал бездыханный, безглавый. Довольны и Кришна, и Арджуна были, и радостно в раковины затрубили. Так солнце достигло сияние тела, а тело в пыли, словно солнце, горело. В нем стрелы торчали, и ток непрестанный струился из каждой зияющей раны. Восславили Арджуну воины рати, гремели восторг и веселье объятий. Теперь для пандавов не стало печали. Плясали одни, а другие кричали: «Сын Радхи, внушавший мужество дотоле, лежит распростертый на воинском поле. Его голова предвечерней порою горела, как солнечный шар за горою. Она, словно жертву принявшая пламя, теперь отдыхала, насытясь дарами, а тело со множеством стрел красовалось, иль солнцем сиянье лучей создавалось. Те стрелы, лучи, среди праха и пыли пандавов слегка лишь огнем опалили. Был временем срезан корна, и светило за кряжем закатным свой свет закатило. Был временем Арджуной муж обезглавлен, судьбой венценосной за гору отправлен. Сраженного в битве узрев исполина, узрев отсеченную голову сына, померкло печальное солнце в лазури, замолкли и флейты, и трубы, и турьи. Поникло и войск Дхритараштры гордыня. Скончался Карна, их оплот и твердыня. Не демон ли Раху похитил светило, и тьма побежденную рать обступила.